Глава 5. В пабе народу было немного, то есть почти не было. Но здесь все теперь было иначе, хотя барная стойка осталась той же, фотографии на стенах тоже. Изменилась конфигурация столиков. Сейчас они были расставлены по всему залу, за одним из них сидела компания из троих мужчин, а за столиком в углу молодая парочка. Бережная подошла к стойке, за которой стояла молоденькая официантка. Та самая, которая удивилась тому, как Вера разбирается в пивоварении. «Юлечка», — обратилась к ней Бережная, — «можно мне Алексея увидеть?» Девушка отступила на пару шагов, заглянула в дверь, ведущую в подсобное помещение, и крикнула. «Папа, к тебе пришли!» Петров тут же появился. Казалось, он нисколько не удивился тому, что Бережная пришла к нему. Махнул рукой. «В кабинете поговорим». Кабинетик оказался 3 на 3 метра, с полками на стенах и фотографиями, на которых были запечатлены не футбольные звезды, а 2 девочки. Еще здесь располагались стол и пара стульев. Больше на таком пространстве не уместились бы. «Кофе, чай?» — поинтересовался Алексей. Но Бережная отказалась. «Я по делу», — сказала она. «Я даже догадываюсь, по какому. Виктор мне говорил, кого он пригласил на свой юбилей. Боялся, что именно вы не придете. Он надеялся узнать у вас какие-нибудь необычные случаи из вашей практики». «А от Карена он узнавал что-то?» Петров помолчал, а потом покачал головой. «Вы пришли поговорить со мной, вот обо мне и спрашиваете. А о других ничего говорить не буду. Мне неинтересно, кто, с кем, когда и при каких обстоятельствах. Так что я не знаю ничего. А про себя — пожалуйста. Захочу — расскажу, захочу — промолчу. Я же тогда, после того, как Витя уехал, всю ночь здесь провел. Внутренние видеокамеры есть, можете проверить. Мы с ним не то чтобы дружили, но в приятелях ходили. У меня, если честно, друзей нет, только дочки. Жена умерла, вот я для них и стараюсь». «Зачем же тогда половинную долю на него переписали?» И снова Петров задумался, размышляя, как бы ответить, а потом пожал плечами. «У меня долги, заведение же на кредиты приобретено. Собственных средств не хватило, пришлось кредиты брать». «У Горобца?» «Мы же договорились, что я только о себе говорить буду». «Хорошо», — согласилась Вера. «С Виктором давно знакомы были?» «Почти 20 лет. Нас Горобец познакомил. Мы тогда, то есть я конкретно, с Евгением ломщиками промышляли. В курсе, кто такие ломщики?» Бережная кивнула и сказала. «Ловкачи. Дают тебе пачку денег. Ты пересчитываешь ровно 100 купюр. Потом ломщик еще раз пересчитывает на твоих глазах ровно 100. А домой придешь, если в той самой пачке 90 бумажек окажется, то уже хорошо». Так и было. Мы с ним возле обменника втерлись, предлагали выгодный курс. Но так ведь долго не протянешь. Обязательно на кого-нибудь второй раз нарвешься. Женьку хорошо один раз отметелили, да еще и на счетчик поставили. Но мы тогда за пару дней смогли рассчитаться и решили завязать. Вот как раз тогда Женька меня и познакомил с Витей. Но я бы и так перестал промышлять. У меня тогда уже девушка была, будущая жена, одним словом. Она просила меня не связываться с криминалом, но жить надо было. Ей я говорил, что по ночам хожу вагоны разгружать, а сам с Женькой и Витькой в казино отправлялся. Мы там в блэкджек катали. По-крупному не играли, но за 3-4 часа поднимали по 1000-ке другой баксов. Заведение меняли, чтобы нас не заподозрили. А потом, как только с женой расписались, сразу с ней в Англию перебрались. У меня уже были накопления, потом квартиру, что мне от бабушки досталось, продал. В Лондоне нашел работу в пабе, сначала кружки мыл, потом у хозяина выкупил часть доли и к стойке встал. 2 года назад жена умерла, и я вернулся». «А уезжали-то почему? Проблемы на родине были?» Петров пожал плечами. «Дурачком был. Хотелось, чтобы все и сразу, а честным путем в России много не заработаешь». «Вашего друга Евгения за что убили? Его так же, как Виктора, в машине задушили». Алексей кивнул и произнес тихо. «Не знаю, говорят, что из-за женщины. Он ведь еще тот бабник был. А про то, что его, то есть Виктора, таким же способом убили, не знаю, что и думать. Совпадение ведь быть не может. Или совпало так? Вы-то сами что думаете?» «Удивляюсь пока. За что могли убить человека известного, неконфликтного, со связями и наверху, и в криминальных кругах? Он не пытался быть решалой?» Взял деньги, а условия договора не выполнил. Исключено. Бережная поднялась. Пожалуй, это все, что я хотела узнать. Как все? Удивился Петров. Я же ничего особенного не рассказал. Так расскажите сейчас, если знаете. Алексей в который уже раз пожал плечами. Не знаю даже, но он точно ни с кем не ссорился. Были у него долги, конечно, да у кого их нет. Но только не такие, чтобы смертельные долги. Он говорил даже, что легко рассчитается, когда ему Лушник все, что полагается, заплатит. Сколько ему недоплатил издатель? Не знаю, спросите у него сами, хотя Лушник ничего не скажет. Скользкий он вообще человек, хитрый и жадный. Ну, тогда я пошла. Вера шагнула к выходу из кабинета, Петров вскочил, чтобы проводить ее. «А что это за история с потерянными часами в Касанегро?» «А при чем тут это?» «Просто я из интернета узнала, что Касанегро — маленькое местечко в Испании, на побережье. Ничего особенного, ни туристический центр, кемпинги, приличных отелей нет. Но зато там находится всем известный нудистский пляж». «Так вы у Бориса спросите, они втроем туда ездили». «А третий кто?» «Наташка, жена Буркина. Только тогда она была девушкой Малеева». «Высокие отношения», — не удивилась Бережная. Алексей проводил ее до выхода из паба, немного пораженный таким коротким разговором. Открыл дверь, и тогда Вера обернулась к нему. «Вы видели, как Виктор садился в свой автомобиль?» «Разумеется, даже дверь перед американкой открыл». «Она села на заднее сиденье?» «Почему на заднее? На переднее пассажирское. На заднее я положил букеты, которые ему подарили, подарки в пакете. И бутылку шампанского он попросил с собой. Есть видеозапись с уличной камеры. Можете проверить». «Какое шампанское было?» «Мум». $100 за бутылку отдали или больше?» «Какая теперь разница? Он попросил шампанского, а у меня только это нашлось». Она села в свой автомобиль, посмотрела, как закрылась стеклянная дверь паба. Видно было, как Петров быстро проскочил внутрь. Теперь надо связываться с остальными. Накануне Окунев закачал в ее аппарат номера телефонов всех участников той вечеринки. И теперь Бережная достала телефон и набрала номер. «Александр Степанович? Это Вера Бережная, если помните такую. Я была у Малеева на дне рождения. У вас найдется время встретиться со мной сегодня? Поговорить хочется». «Я помню вас», — ответил Лушник. «Поговорим обязательно, но в другой раз. А сейчас извините, я как раз занимаюсь организацией похорон своего друга. Я понимаю, почему вас так заботит встреча со мной, но давайте тогда уже на поминках после похорон побеседуем. До этого дня я не смогу, дела и вообще с нервами не в порядке, на успокоительных таблетках сижу с того самого момента, как узнал». «Давайте увидимся накануне похорон», предложила Вера. «А то, сами понимаете, чем дольше мы не увидимся, тем больше шансов у преступника скрыться или замести следы». «Я вам позвоню», — согласился издатель. «Ваш номер у меня записался». Бережная смотрела в окно автомобиля на серый, измученный мартовской моросью город, на редких прохожих, спешащих куда-то, на пустую остановку, возле которой остановился грязный автобус. Такой привычный, непривлекательный, но прекрасный мир, в котором уже нет Виктора Малеева. Вера набрала еще один номер. Шли долгие гудки, а потом мужской голос спросил. «Это кто?» «Это Вера Бережная. Я была в тот вечер в Драйтон-парке. Может, вы меня и не заметили, Борис Леонидович?» «Понял. Вы подруга некой Инны Замориной, которой Виктор проявил некоторый интерес, раз попросил узнать о ее консалтинговой фирме некоторые подробности. И про вас он сказал, что вы сыщик». «Вроде того», — согласилась Вера. «А потому я хотела бы встретиться с вами, чтобы узнать ваше...» Она не успела договорить, Горобец оборвал ее. «Сегодня не получится, я даже в офисе не появляюсь, перешел на удаленку». «Так можно и в онлайн-режиме побеседовать. Кстати, как здоровье жены? Надеюсь, диагноз, которого вы так боялись, у Наташи не подтвердился?» «Оказалась обычная простуда всего-навсего. Просто она очень испугалась. Сами понимаете, такое время, когда вокруг люди мрут, как мухи». Банкир замолчал, понимая, что позвонившая ему женщина как раз и хочет поговорить о смерти его друга. «Простите», — наконец произнес Борис Леонидович, Как-то всё навалилось сразу. Жена только-только от истерик отошла. Вы ей сказали о смерти Виктора? Разумеется. А чего скрывать? Так она вообще чуть сознание не потеряла. Вбила себе в голову, что и нас могут вот так же. А вас-то за что? Притворная очень убедительно удивилась Бережная. Вы образцовая пара. Я так и сказал, продолжал Горобец. Но она и без того расстроена всем происходящим вокруг. Свалилась же на нашу голову. В магазин не выйдешь, все приличные бутики закрыты, рестораны тоже. Так в режиме онлайн мы можем увидеться? Напомнила Вера. Я не против, ответил банкир. Но не сегодня. Завтра тоже вряд ли. Тогда, может, на поминках побеседуем? Хорошая мысль. Согласился Борис Леонидович. «Только вы мне сбросьте предварительно СМС-кой вопросы, которые вас интересуют». «Для меня важнее личная встреча. Вопросы возникают сами собой, когда видишь лицо человека и его заинтересованность в раскрытии преступления». «Вероятно, вы правы. Я и в самом деле очень заинтересован в том, чтобы вся правда всплыла. Готов даже стимулировать следствие, объявить премию для ваших сотрудников». «Вы следственный комитет простимулируйте», — посоветовала Бережная. «Они ведут свое, официальное, кстати, расследование». На этом разговор закончился, и Вера удивилась. Ближайшие друзья, которые должны знать о Малееве, если не все, то очень много, молчат. Как хозяин бара или не желают встречаться, как банкир или издатель. Может, они боятся чего-то или кого-то? Уж не Качанова ли?